Глава 178. Презираемые. Кайпу была основана генералом Ли Феном несколько веков назад. На протяжении сотен лет она переживала многочисленные взлеты и падения, пока не достигла уровня известной академии S-ранга. Сейчас это была поистине великая академия, преодолевшая массу серьезных испытаний. На протяжении многих поколений ученики Кайпу вносили огромный вклад в развитие всего человечества. Центральные ворота Кайпу выглядели довольно обыденно, но даже такая простая вещь была наполнена сдержанной гордостью. Особенно выделялась уникальная статуя над воротами – скульптура молодого генерала Ли Фэна, устремившего свой взгляд в глубины Вселенной. На протяжении нескольких веков не было никого, кто смог бы превзойти достижения этой легендарной фигуры. Со временем от легендарного героя остались только холодная каменная статуя, а для молодого поколения он стал и вовсе недостижимым существом. Современная молодежь становилась все пассивней, чем заметно отличалась от предыдущих поколений. Ван Дун и остальные члены команды впервые вошли на территорию Кайпу. В прошлом они даже не мечтали пройтись по кампусу этой академии, но Саманта предоставила им шанс проявить себя на грядущем турнире. Кто бы мог подумать, что куча неизвестных ребят из Эрланга сможет встать рядом с элитой Кайпу. На самом деле это была обычная статуя, пережившая бесчисленные ветра и дожди, отчего она казалась немного обшарпанной. Но ведь главное не сама статуя, а ее историческое значение. Взволнованные ученики немного постояли перед воротами и наконец-то вошли в лучшую Академию Конфедерации Земли. В этот момент каждый студент испытывал свои особые чувства. Разумеется, внутреннее убранство Академии не могло быть таким же посредственным. Интерьер всех строений был выполнен в самом современном стиле, а оборудование состояло из самых последних моделей. Будучи Академией S-ранга, Кайпу всегда шагала в ногу со временем, а порой и опережала его, развиваясь во всевозможных направлениях. Изначально команду должны были возглавить два директора, но Мартирус решил остаться в Бернау и ждать новостей. Старый директор понимал, что эта сцена принадлежит не ему, а Саманте и ученикам. Вернувшись в свою Альма-Матер, Саманта почувствовала себя довольно странно. Их не рассматривали как особых гостей, ведь в этом турнире участвуют еще 4 академии А-ранга, и у всех была единственная цель — сокрушить Кайпу. Бернау решили совсем опозориться. Они даже объединились с Эрлангом. Помимо их команды, на ресепшене стояла группа студентов, одетых в темно-зеленую школьную форму с L-образной эмблемой на груди. Военная академия Крукс. Это была академия А-ранга, которая практически не уступала Бернау и активно боролась за получение S-ранга. На самом деле все 5 приглашенных академий почти не отличались друг от друга с точки зрения силы. В любом случае, даже просто находиться в этом месте уже считалось почетной возможностью. Тем не менее, пока одни предпочитают бросать вызовы сильным, чтобы доказать свою силу и мужество, другие любят задирать и запугивать слабых, получая от этого извращенное удовольствие. Другие академии считали, что в этом году Бернау стала намного слабее. Либо Apache Best полностью растеряли свои навыки, либо остальные члены команды оказались кучкой никчемных дураков. Как еще они могли проиграть Эрлангу? Вот только сейчас с Эрлангом была Ма Сяору, поэтому люди невольно задавались вопросом, почему такая талантливая девушка решила поступить в эту академию? Многие сожалели, что она так бездарно растрачивает свой талант. И пускай способности Ма Сяору не вызывали сомнений, но одной девушки недостаточно, чтобы выиграть целый турнир. Таким образом, все пришли к выводу, что это Бернау стали слишком слабы. «Эй, вы не слышали? Похоже, тут лают какие-то псины!» — внезапно спросил Карл, совершенно не сдерживая свой голос, из-за чего все окружающие четко услышали его слова. В тот же миг глаза учеников из Крукса покраснели от злости, а атмосфера на ресепшене моментально накалилась. «А, кто-то хочет получить по морде?» — с холодной усмешкой спросил Апач. Он целый год провел в спецотряде по борьбе с контрабандой и не боялся сразиться даже с толпой. «Студенты, прошу сохранять спокойствие!» Учитель Скайпу немедленно вмешался в конфликт. Если между гостями Академии произойдет драка, это может сильно ударить по репутации Кайпу. Обе команды яростно уставились друг на друга, но студенты Академии Крукс не сдвинулись с места. Они хорошо знали Апача и его возможности. В конце концов, все отступили. Ван Дун огорченно покачал головой. Он уже настроился на хорошую разминочную драку. Ученики в неловкой атмосфере закончили свою регистрацию и покинули ресепшн. Между тем, все директора собрались в зале заседаний, чтобы провести короткое собрание и обсудить график турнира. Поскольку все академии А-ранга желали бросить вызов Кайпу, им пришлось бросить жребий, чтобы определить порядок выступлений. Все понимали, что лучше сражаться как можно позже, ведь так Академия получит возможность изучить силу вражеской команды. В результате Эйрлангу досталась самая лучшая позиция. Их команда будет сражаться с Кайпу последней. Само собой, другие директора остались недовольны. Почему слабейшей команде этого года досталась лучшая возможность? Видимо, Бог смотрит в другую сторону. Однако Халманд считал совершенно иначе. Он понимал, что это был самый неприятный расклад для Кайпу, но также это доставит проблем его студентам, что поможет ускорить их рост. Но даже так победа была важнее всего. Директора разошлись после короткого разговора. В прошлом Мартирус всегда общался с другими руководителями, но в этот раз ситуация была немного неловкой из-за присутствия молодой Саманты. Похоже, старые директора не особо жаловали людей, которые добились своего положения через семейные связи. Не все были добры, как Мартирус. В глазах этих старых руководителей Саманта казалась большей угрозой, чем Кайпу. Также стоит признать, что отчасти эта неприязнь была вызвана банальной завистью. «Директор Саманта, добро пожаловать домой!» Халманд радостно улыбнулся. «Вы слишком вежливы, учитель Халманд. Спасибо за вашу доброту. Надеюсь, что я и мои ученики сможем у вас многому научиться», — почтительно ответила Саманта. В прошлом она тоже соревновалась за Кайпу, и Халманд был учителем, который возглавлял их команду. Саманте казалось, что ее студенческие дни были только вчера, но сейчас ее статус полностью изменился. «Ха-ха, молодое поколение наступает нам на пятки, поэтому я не стал вести себя небрежно и собрал самую сильную команду», — со смехом ответил Халманд. Ему было интересно конкурировать с собственным учеником. Будучи замдиректором Академии С-ранга, Халманд оказался мудрее и сердечнее других руководителей. «Учитель, вы действительно не оставляете нам шансов. Зачем же заходить так далеко?» — усмехнулась Саманта. «Я не могу поверить, что вы пытаетесь задобрить меня психологией, которой я же вас и учил. Или вы забыли, кто курировал вашу докторскую? Честно говоря, я подготовил эту элитную команду именно из-за вас. Вы были одной из моих любимец, поэтому я хорошо вас знаю. Вы бы не зашли так далеко, если бы не были уверены в своей команде, хотя бы на 50%. «Боюсь, что сейчас всего 40, но я все равно хочу испытать удачу». Саманта знала, что не сможет обмануть Халманда. Он был не только отличным учителем, но и экспертом в области психологии. «Очень хорошо. Тогда увидимся на арене». «Позаботьтесь о нас». Халманд кивнул. Уже собираясь уходить, он обернулся и сказал: «О, я слышал, что вы нашли очень способного первокурсника. С нетерпением жду его выступления». Саманта на мгновение дрогнула, но ответила любезной улыбкой. Битва уже началась, и Халманд не допустит глупых ошибок. Ее надежда застать Кайпу врасплох окончательно провалилась, и теперь у них остался единственный путь — тяжелая битва лицом к лицу. Однако Саманта не знала, сможет ли ее команда справиться с грядущими испытаниями, даже после прохождения специальной подготовки. Конечно, она приехала сюда за победой, но даже в случае поражения она должна укрепить уверенность своих учеников и наглядно показать, что Кайпу не такие пугающие и непостижимые монстры, которыми казались на первый взгляд. Она обязана внедрить эту мысль в свою команду и распространить эту идею среди всех учеников после возвращения в Эйрланг. Халманд уже подготовился, поэтому шансы на победу Эйрланга стали почти нулевыми. Но если ученики смогут побороть свои страхи и укрепят уверенность, это тоже можно назвать победой. Конечно, они могут столкнуться с унижением, но в команде был Ван Дун, поэтому все должно быть хорошо. Когда Саманта подумала о Ван Дуне, на ее сердце сразу потеплело, но девушка мысленно обругала свою слабость и быстро взяла себя в руки. Пока студенты сражаются между собой, директора делают то же самое, и Саманта должна убедиться, что никто не будет ее недооценивать. Чтобы вернуть свою уверенность, Саманта напомнила себе, что добилась успеха, будучи обычным человеком, без использования энергии души. Если ей удастся пройти операцию открытия разума, она станет поистине ужасающим человеком. Но у любой медали есть и обратная сторона. Пускай небеса лишили ее энергии души, они наделили ее множеством других талантов. Поскольку она не могла использовать силу ядерного генома, Саманта сосредоточилась на других областях и добилась в них немалых результатов. Противостояние между Кайпу и пятью академиями А-ранга не получило такого широкого резонанса, как турнир против другой академии С-ранга. Но это все равно было огромное событие, приводящее людей в восторг. Студентам Кайпу нравились такие турниры, ведь в них они могли наглядно продемонстрировать свою гордость сильнейших. Но в последние годы академии А-ранга заметно повысили свой уровень и даже смогли доставить им несколько проблем. Однако это всего лишь разбавляло абсолютное превосходство Кайпу. На самом деле, им нравилось наблюдать, как между матчами студенты из академии А-ранга задыхаются от собственного бессилия. Справедливости ради стоит отметить, что лучшие ученики академии А-ранга считались бы элитой и в Кайпу. В конце концов, их стандарты были почти одинаковыми. В первый день турнира противостоять грозному сопернику будет Академия Крукс. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире, прямо с арены Кайпу, и студенты могут посмотреть ее абсолютно бесплатно, поскольку попасть на арену было довольно сложно. Из-за огромного количества зрителей ученики могли получить билеты только у своих учителей, но даже так мест почти не осталось. Уровень конкуренции был довольно низким, но турнир все равно считался схваткой элиты, что делает его не только прекрасным развлечением, но и хорошим учебным материалом для всех студентов. Команды других академий также могли присутствовать на арене, что они и сделали, заняв самые лучшие места еще до начала турнира. Цао И даже подготовил свой ноутбук, поскольку записи и съемка были не только его увлечением, но и специальностью. Хотя он уже получил данные о соперниках, парень хотел сравнить их с живыми выступлениями. В конце концов, все данные были просто записями, и реальная сила бойцов могла сильно измениться. Именно поэтому он хотел сам проанализировать силу Кайпу. Поскольку Альянс Эйрланга и Бернау будет выступать последним, у них еще есть время, чтобы немного подготовиться.